Добрый вечер. Спасибо. Так, значит, сегодня я постараюсь больше времени уделить запискам, но сначала вот я просмотрел записки, то, что многих интересует. Одна из главных проблем – почему неэффективна работа над собой? Но здесь понятно. Сверхглубинные эмоции, они сразу не поддаются. Это долгое время. Если человек несколько жизней туда вглубь запихивал, чем глубже, чем тоньше эмоции, тем она масштабнее, больше ее инерции. И здесь, конечно, работы много. Но есть факторы, которые благоприятствуют и, наоборот, тормозят. Вот я думал, над каким моментом. Вот смотрите. Понятие искренность. Что это такое? Искренность – это открытие души. Это не в том, чтобы вот ломить правду в любой ситуации. Нет. Искренность – это умение открыть свою душу. Человеку, с которым общаешься. Если я открываю свою душу, как говорится, до основания, значит, моя боль может быть намного, многократно сильнее. И вот чтобы эту боль выдержать, я должен вольно или невольно устремляться к чувству любви, которое именно чувство любви помогает выдержать боль. Если чувства любви недостаточно, боль человек не выдерживает, и у него тогда один шанс скатиться к животному началу, притупить свою чувствительность, чтобы хоть как-то выжить. Или невыносимость боли дает агрессию, к другим, к себе идет распад. Или уничтожение других, или уничтожение себя. Значит, что получается? Человек, который привык быть искренним, это человек, который уже наработана вспышка любви в момент искренности. Что такое любовь? Это энергия. Когда идет вспышка энергии, тогда мы защищены, тогда мы можем меняться. Вот часто человек говорит, вот делаю, молюсь, ничего не получается. Потому что надо меняться. А чтобы измениться, нужна энергия. А энергия идет из любви. Значит, тот, кто привык экономить энергию, прятаться, вот неискренний человек, который прячется за какими-то моделями, во-первых, он обычно имитирует кого-то, то есть он живет чужой жизнью, у него нет своей жизни. У него развитие останавливается, потому что его суть дремлет. Мы развиваемся через любовь и через боль. Если мы убегаем от боли, развития нет. Тогда не будет и любви. В чувстве любви всегда есть боль. Почему? Потому что чувство любви, которое нас охватывает, должно всегда быть очищенным. Любовь человеческая должна устремляться к божественному, а не к животному. А к божественному мы получаем при потере человеческого. Поэтому при любой вспышке любви идет, должно быть ощущение боли. И вот это хотя бы небольшая, но душевная боль – это залог того, что у нас любовь правильная. Значит, если мы готовы иметь душевную боль, мы имеем право на любовь. Если мы убегаем от душевной боли, не получится любви. Значит, неискренний человек вряд ли изменится. Вряд ли у него будут результаты. Видите, как одно связано с другим. Дальше. Я сегодня перечитывал Евангелие от Матфея. Вот многие исследователи заметили такой странный факт. Вот смотрите, буддизм. Для того, чтобы обрести просветление, нужна огромная титаническая работа над собой. Сложнейшие техники. Отрешенность, остановка сознания, воздержание и так далее, и так далее. Это долгий, многолетний, непрерывный труд по созиданию себя. В иудаизме более 600 заповедей. Как есть? Как относиться к ближнему? Как заниматься сексом? Как умирать? Как рождаться? Огромное количество своды правил, как себя вести, подразумевается, что человек, соблюдая все правила, будет постепенно, незаметно осуществлять свой духовный рост. В исламе то же самое. 5 раз в день молитва. Даже если не можешь какие-то все выполнять, сказать, заповеди, но в исламе еще не забудем, что мусульманином может считаться только тот, кто чтит всех пророков. От Авраама, сказать, до Магомета. Значит, ислам признает все то, что говорили пророки в иудаизме, и все то, что говорил Христос. И только в христианстве никакой работы. Поверил – здоров. Вопрос – почему? Если христианство воспринимать поверхностно, еще раз хочу подчеркнуть, то поверхностное восприятие приводит к обратному эффекту. Человек говорит, я христианин, все нормально, я уверовал, я здоров. Покрещусь, значит, все грехи у меня снимутся, мне это священник пообещал. Значит, Христа поверил, сказать, карма у меня чистая, и все остальное, как бы, ну да, там слышал, то ли 6, то ли 7 смертных грехов, тоже нужно придерживаться, все, что нужно для счастья. Почему? Почему в христианстве не отражена, вот, сказать, эта необходимая, непрерывная работа над собой? Ответа вроде бы нет. Но если смотреть с точки зрения любви, сохранения любви, и с точки зрения отдачи энергии, то тогда становится понятным феномен христианства. В Индии, в индуизме, если ты нагрешил, если ты кого-то обворовал, что такое убил? Воровство, убийство и так далее, это потребление, которое закреплено каким-то поступком. То молись, не молись, ты должен это отработать. Твои следующие жизни, ты в этой жизни будешь отрабатывать и в следующей. Ты должен отболеть, отмучить свой грех. В христианстве поверил, все грехи снялись. Насколько это корректно, скажем. Так вот, поверхностное восприятие, я считаю, и дает некорректное отношение к этому. Когда Христос говорил, прощаются те твои грехи, иди, то говорили, он богохульствует, грехи не могут прощаться. Но человек выздоравливал, значит, все-таки что-то происходило. Так вопрос, что же происходило? Так вот, вспомним, что говорил Христос. Его заповеди относились, если в иудаизме заповеди в основном идут к поведению, не убей, не укради, ну где-то не возжелай, это все эмоции. Все-таки у Христа все заповеди в основном направлены к внутреннему состоянию человека. Сказано «не убей», а я говорю, даже гневающийся на брата своего подлежит наказанию. То есть, когда человек убивает, это он тянет на себя. Когда человек гневается, обижается, он, оказывается, тоже тянет на себя. Если я отдаю, и кто-то не принимает мою помощь, я обижаться не буду. А если я жду помощи, а он мне не дал, я буду обижаться. Поэтому обижающийся – это потребитель. Он ждет, не получил – обижается. Сказано не прелюбодейство, я говорю даже... Тот, кто мысленно, сказать, желает и так далее в мыслях, тот уже прелюбодействует. То есть в иудаизме, что такое прелюбодеяние? Я смотрел, на тонком плане еда и секс – это одно и то же. Так вот, когда человек хочет есть, он хочет потреблять. Когда человек концентрируется на сексе, он берет энергию. Он берет удовольствие, вместе с ним он вытягивает энергию. Поэтому все люди, западающие на сексе, это вампиры. А вот когда идет высокое чувство, наоборот, идет отдача. Поэтому тот, кто неуемно занимается сексом и едой, он очень быстро закупоривает каналы отдачи, закупоривает каналы любви, и у него меняется характер. Он становится внутри вампиром, а это рождает что? Потребление усиленное. Он тяготеет к воровству, к жестокости, к убийству, к гомосексуализму, педофилии и так далее, и так далее. Значит, что получается? Если иудаизм дает первый шаг от потребительства, которое ярко выражено в религиях языческих, не бери, попробуй отдать, сдерживай свое желание притянуть на себя. Иудаизм делает шаг и четко, сотнями заповедей охраняет человека от желания постоянно тянуть на себя. В христианстве шагнуло вперед. В христианстве, даже если я на тонком плане вожделею, если я только мечтаю о еде или о деньгах, у меня уже закрыты тонкие каналы. Я уже не отдаю, я потребляю. Вот почему Христос говорил, нельзя служить Богу и мамоне. Потому что на тонком плане, если человек начинает думать о деньгах, все, он потребитель. Поэтому Христос говорил, не думайте о завтрашнем дне. Не концентрируйтесь на еде, на деньгах, на ваших проблемах. Концентрируйтесь на любви к Богу. А потом уже после этого делайте свои дела. То есть он дает внутреннее состояние. Дальше. Он не только говорит, сказано око за око, а я говорю, отдай, если тебя попросят. Проблема в том, у тех, кто пытается понять христианство, что они пытаются его буквально следовать. Ударили по щеке, побегу, поставлю другую. Попросили что-то отдать, отдам все. Реально это невозможно выполнить. Весь смысл в том, что Христос дает понимание. Если я, меня ударили, а я должен ответить, значит, я энергию любви остановил, я должен отомстить. Если меня попросили, а я не отдал, значит, я не хочу помогать. То есть момент помощи. Помогать нужно всем, но просто одному человеку помощь в материальном, а другого, так сказать, наоборот, в духовном, в ограничении материального. Но помощь должна быть. Так вот, заповеди Христа дают понимание отдачи, не останавливай. Не останавливая энергию. Дальше он говорит, стучите и вам отворят. То есть не останавливайте попыток. Слабый – это человек, у которого мало любви. Он попытался один раз, не получилось, он остановился. Это пессимизм. Он говорит, у меня ничего не получится. А сильный, у которого много любви, он пытается, раз пытается, два, десять, и в конечном счете он добивается своего. Дальше. Ситуация, когда там женщина, ее должны были побить камнями, и Христос говорит, пусть первый бросит камень, кто чистый, кто без греха. Что это означает? Если я кого-то осуждаю, я чувствую себя выше его, значит, я зацепляюсь за духовные моменты. Это первое. Второе. Если я кого-то осуждаю, значит, он плохой, а я хороший, я его любить не буду. Не смогу я его любить. Значит, первый импульс отдачи любви тоже уже остановлен. Он идет по воде. Апостол Петр, он говорит Петру, иди. Тот пошел, поверил, а потом упал. Почему упал? Страх. Страх – это остановка энергии. Страх на тонком плане, я говорил, это ненависть, это отречение от любви, это программа уничтожения того, что мы боимся. Страх – это остановка энергии. Вот на энергетическом импульсе пошел по воде, испугался, энергия ушла, любовь ушла, стал тонуть. Христос говорит, если вы верите, что гора сойдет в море, то это будет. Что такое вера? Вера – это непрерывное истечение энергии. Я верю, я не сомневаюсь. Значит, если касается Божественного, вера не должна тормозиться сомнениями. Вот в Ветхом Завете дается притча об Иове, у которого все отобрали, тем не менее он продолжал верить. То есть он энергию любви не тормозил. Но там все больше в ситуациях. У Христа гораздо больше идет тонкий аспект. Его спрашивают, как достичь жизни вечную, как ощутить вот это Царство Божие. И он приводит пример. Вот человека ограбили, вот он лежит, избитый, истерзанный, проходит мимо священник, не обращает на него внимания, проходит левит, не обращает, и какой-то, так сказать, самарянин или самаритян, не помню, сказать, его взял, отвел в гостиницу, накормил, о нем позаботился. Вот этот ближе всего ему, и тот, вот это и есть познание Царства Божьего, умение отдавать энергию заботы о других. Если человек постоянно молится к Богу, но рядом не поможет другому, для того, чтобы не помочь другому, он должен чувство любви в себе подавить. Потому что на тонком плане мы едины. Значит, он должен оторваться от него, сказать, этот человек другого племени и так далее. То есть вот этот внутренний разрыв, он позволяет ему не заботиться о других. Это и есть отречение от любви. Поэтому все, о чем говорит Христос, это наука любви, это наука отдачи энергии максимальной. И вот если эта отдача энергии идет на таком уровне, вот тогда человек может измениться за несколько секунд при таком выбросе энергии. Его энергетическая структура меняется, он становится другим человеком. Все, это другой человек, его карма прошлая не работает. Так вот, в индуизме, который 5000 лет назад, там энергетика людей была другая, она была слабее. Поэтому человек измениться не мог. Соответственно, этому были заповеди, законы и так далее. 2000 лет назад энергетика стала другой. Сейчас она будет еще дальше идти. И вот Христос давал те знания, которые помогли человеку измениться. Вот почему, когда он говорил, прощаются тебе грехи твои, это означает, что человек, который к нему шел, внутренне открывался ему и уподоблялся ему. Поэтому концентрация на любви – огромный выход энергии, и в этот момент человек меняется. И вот в этот момент действительно его грехи снимаются, он выздоравливает и так далее, и так далее. А потом уже, так сказать, в христианстве пошло подражание внешне этому процессу, прощаются те грехи, а внутри-то нет. Внутри-то человек приходит на исповедь, он боится, он сожалеет, он обижается, он переедает. Какие тут грехи? Он же не изменился. Он не изменится, грехи никуда не уйдут. И получается псевдохристианство. Когда человек внешне убеждается, ну там же Христос прощал, мне тоже должно проститься. Не проститься, если не изменился. А чтобы измениться, нужно ощутить приоритет любви надо всем. И вот тогда будут чудеса. Тогда то, что было раньше, невозможно 5000 лет назад, может стать возможным. Так вот, чтобы измениться, нужно научиться отдавать. Поэтому жадный не изменится, завистливый не изменится. Боящийся не изменится. И вот Христос перед тем, как показать наглядное пособие, как сохраняется любовь в момент распада всего человеческого, Он перед этим дает конкретные инструкции, как нужно себя вести, как нужно относиться, чтобы энергию не давить в себе страхом, унынием, осуждением, обидой, а энергию отпустить и любовь в себе держать. Почему необходимо свыше была, скажем, вот эта ситуация и появление Христа? Я говорил, что я занимался темой, в Библии говорится о как бы воскресении, о, сказать, о вечной жизни. Тут это явно тема какая-то, то, что касается и омоложения, и сказать, восстановление организма в каком-то другом состоянии. То есть что-то здесь касается темы старения. Так вот, когда я стал интересоваться темой старения более серьезно, Я пришел к любопытному выводу. Я хотел отдельно, думал, вот сейчас дозанимаюсь, в конце концов, вот этим делом, а потом отдельно начну заниматься темой старения. А потом я понял, то, чем я занимаюсь, это попутное решение этой проблемы. Вот смотрите, человек, когда живет, у него есть много энергии, запас энергии, первичной, которую он получил до рождения. Вот этот пакет он увеличить не может. Он может сдержать его расход. Если он повышенно потребляет на внешнем плане, то он, наоборот, идет потеря энергии тонкого плана. Поэтому тот, кто увлекается сексом, едой, жадностью, тот, кто тянет на себя и усиливает зависимость от среды, у того падает энергия. Что такое жизнь? Это независимость от среды. Значит, чем сильнее мы зависим от среды, а зависим, когда мы потребляем, тем быстрее сокращается наш первичный жизненный импульс. Значит, когда мы постимся, голодаем, воздерживаемся, мы удлиняем свою жизнь. И все факты об этом говорят. Когда мы любим, не обижаемся, не осуждаем, мы удлиняем свою жизнь. Об этом сейчас уже начинают говорить все ученые. Но речь пока идет только о сохранении первичного импульса. Вопрос, можно ли этот импульс увеличить? К какому выводу я пришел? Когда человек живет, он постепенно зацепляется сначала за верхние слои человеческого счастья, потом за глубинные, и потом в конечном счете он должен подойти к той сути, что из себя представляет жизнь. Если говорить об этой сути, то вывод может быть один. Жизнь, суть жизни, если мы хотим узнать, как она выглядит, мы должны посмотреть в самый первый момент возникновения жизни. Вот оно, возникновение. Вот здесь суть. Любой процесс начинается из точки, из зерна. Значит, а это есть то, что называется любовь живого существа. Продолжение жизни во всех аспектах. Значит, в конечном счете, организм, зацепляясь за все ступени, переходит к той зацепке, которая называется любовь живого существа. И потом начинается перетряска. Но когда перетряска идет на уровне человеческой любви, включается, я пока заметил, только одну программу – самоуничтожение. Значит, что получается? Человек живет, погружается до каких-то моментов. Вот пока он не дошел до человеческой любви, до сути, он нормально живет и все хорошо. Как только он ее прикоснулся, тут же срабатывает механизм спасения тонких структур, начинается раскачка, включается программа самоуничтожения, а когда программа самоуничтожения идет на тонком плане, это не болезнь, а это старение. И начинается старение. Значит, для того, чтобы человек, уже замечено, долгожители все внутри, достаточно добродушные люди и, так сказать, и те, кто привык отдавать энергию. То есть, почему лень – мать всех пороков, но сестра всех достоинств? Лень – мать всех пороков – это нежелание отдавать энергию. Но если мы будем отдавать энергию поверхностно, как лошади, а внутри не будем отдавать, будет обратный эффект, мы будем быстрее. Физический труд, замечено, старит. Отдавать нужно на тонком плане, в первую очередь, а потом на внешнем. Поэтому часто ленью мы называем нежелание внешне бессмысленно пахать, то, что называется. Но суть, то, что лень – это опасно, это просто нужно понимать, что лень – это не просто работа, лень – это нежелание отдавать энергию во всех проявлениях. Вот тогда это будет уже корректно. Так вот, для того, чтобы человек возобновил свой информационный пакет, он должен пройти перетряску всех уровней, включая уровень возникновения жизни. И если в этот момент он любовь сохранит, тогда ему приходит новая порция энергии. Идет возобновление, так сказать, первичного пакета, и если он, скажем, ну, не говорим о жизни вечной, но во всяком случае он может жить долго. Это первое. То есть умение принять перетряску основ. Есть у нас механизм принятия, вот как раз он в христианстве-то есть, он блестяще исполнен. Дальше. Представим, мы получили пакет энергии большой. Куда он пойдет? Так вот, я замечал, вот у ребенка огромное количество энергии. Что делают дети? Им категорически, во-первых, их не тянет на секс, если они гармоничные. И детям запрещен секс, Дети часто не хотят есть, и дети часто не хотят думать. Почему? Потому что есть три составляющих – тело, дух и душа. Тело – жадность, дух – это сознание, осуждение, и душа – это вожделение. У ребенка высокий уровень энергии. Значит, ребенку вредно думать о сексе, ребенку вредно в детстве развивать слишком логическое мышление, а на Западе сейчас это просто, я считаю, бич. И ребенку вредно развивать жадность. То есть давать деньги, сказать, он до полового созревания должен думать о другом. Что мы видим на Западе? Ребенка с детства приучают общаться с деньгами, ребенок там уже в 7-8 лет знает, кем он будет, он уже все продумал, логическое мышление у ребенка это все, математики учат там чуть ли не с 3 лет и гордятся этим. И когда у ребенка идет повышенная, так сказать, сексуальность, там в 10-11 лет, на это не обращают внимания. Значит, что получается? Главная энергия, которая должна идти на стратегические структуры, и которая должна быть сдержана, чтобы не перелиться сразу в тело, дух и душу, она туда улетает сразу. Что это означает? Это означает, что страна с такой стратегией, стратегии не имеет. У нее нет будущего. И когда, так сказать, мы видим бесплодие в западных странах, это вполне естественно. Потому что вот эта развращенность тела, духа и души, то есть потребление, несдержанность, они приводят к тому, что та энергия, которая должна идти на будущее жизни, на потомков, она расходуется в одном человеке. Стратегические запасы. Значит, если у человека появится очень мощный пакет энергии, то нужно быть готовым к тому, что появится резко вспыхнувшее сексуальное желание. Что сделает любой человек, начитавшись модных популярных журналов? Он скажет, ребята, Виагра не нужно, я теперь... бык, и будет бегать и улаживать этот вопрос. Вот и все. Можно ли такому иметь большое количество энергии? Нет, конечно, он душу загубит. Вот откуда идет синдром хронической усталости. Нельзя энергию иметь. Загубим. Поэтому энергия идет, перекрывается на внешние уровни, и хотя бы часть должна идти на тонкие структуры. Вот и весь механизм. Значит, мы можем жить в 2-3 раза дольше? Можем. Но первое, мы умрем, если начнем омолаживаться. Мы чистки не выдержим, интенсивной. И второе, мы не знаем, как распоряжаться энергией. Вот я смотрел, причина долгожительства на Кавказе, одна из моделей. Если человек знает, что он завтра будет подниматься в гору высоко, причем несколько часов, то это огромный расход энергии. Именно вот на подъем тратится энергии очень много. Значит, она должна быть. Организм должен ее иметь, иначе сердце не выдержит. Значит, у того, кто живет в горах, должен быть отложен большой пакет энергии. Если он будет увлекаться сексом, он умрет в горах. Значит, у любых горцев какое должно быть правило? Сексуальное воздержание. Интуитивно, чтобы выжить, народ должен ограничить себя в главных моментах. В первую очередь секс, через него энергия выходит. Поэтому на Кавказе женщин даже за стол не сажали, мужчины отдельно. Чтобы, так сказать, не усиливалась еда, так сказать, секс не накладывался на еду и не возводился этот квадрат. И, так сказать, воздержание строжайшее по всем аспектам. И тогда можно жить с высокой энергетикой. Почему ислам принимают на Кавказе? Кавказ на Западе, он в Европе находится, в принципе. Ну, рядом с Европой. Потому что мусульманство гораздо строже относится к вопросам секса. Значит, элементарное непонимание законов биоэнергетики не позволяет нам иметь и здоровье, и омоложение, и так далее, и так далее. Непонимание истин. Причем все религии, и иудаизм, и христианство, и ислам, об этом говорят, только мы трактуем это по-своему, в своих целях. И вот этот момент очень важен. Я просто теорию закончу. Я вчера говорил о концепции. Вот смотрите, в фашистской Германии ведь тоже была конституция, были юристы, которые решали вопрос с точки зрения одного, другого, третьего. Вот сейчас у нас есть Дума, которая создает новые законы. Маленький нюанс. Эти законы, которые создаются парламентом, должны соответствовать Конституции. Если не соответствует Конституции закон, он не имеет права работать. Значит, все упирается в Конституцию. А Конституция должна исходить из модели человеческого счастья. Так вот, если модель человеческого счастья неверная, и она закреплена в Конституции, любые усилия человечества, самых просветленных людей, самых умных юристов, ничего не дадут. Это как график равен тангент x. Идет колоссальный расход сил, продвижения вперед нет. Концепция. Так вот, теперь опять же вернемся к концепции. Несколько лет назад меня спрашивали, причем достаточно часто, какое поле у руководителя секты Аум Синрикё, Йосика Асахары. Я говорил, поле чистое. Поле весьма чистое. Когда я вышел на структуры жизни и человеческой любви, я увидел другое. На этом плане поле ужасное. То есть верхний слой у него был чистейший. А вот на этом слое, куда я раньше не мог выйти, я увидел смерть потомков до 14-го колена, знакомая тема, как у террористов. Сильнейшая программа самоуничтожения. Почему? У него концентрация на человеческой любви колоссальная. Поэтому зрение, поэтому почти ослеп. Тема ревности. Он отрешен. Он, так сказать, внутренне отпустил все. Но у него огромная концентрация на человеческой любви. Что дальше? Если человек зацеплен за человеческую любовь, он может делать только две позиции. Первое – преклонение перед человеческой любовью. Это восхищение женской красотой. Это восхищение людьми. Это любовь к людям, преклонение и готовность все сделать для людей, расшибиться в лепешку, но все сделать для людей. Но это тенденция знакомая. В социализме она так и начиналась вроде бы. И есть вторая рядом позиция – уничтожить любого, кто вот этому прекрасному идеалу не соответствует. И уничтожение любви и жизни человеческой. Только две позиции – преклонение к любви и перед любовью и ненависть к любви. При социализме мы эту модель видим. Если человек, развиваясь и старея постепенно, спускаясь по зацепкам, спускается до человеческой любви, и вот как только он ее коснулся, идет полное преклонение перед человеческой любовью, и тут же идет блокировка. Преклонение перед человеческой любовью, оно идет и через концентрацию на сексе. Тогда нужно, чтобы человек болел, начинаются проблемы с мочеполовой, тогда нужно снижение потенции, тогда нужно старение, тогда нужно... снижение чувства любви и так далее. Это и старость. В масштабе человечества, когда мы подходим к этому, идет две тенденции. Одно мы видим – это гомосексуализм, отсутствие детей и так далее. Но есть еще другая тенденция – агрессия к любви и преклонение перед любовью. Преклонение перед любовью мы видим у Америки. Это преклонение перед детьми, защищенность детей до абсурда и женщин, преклонение перед женщиной, преклонение перед человеческой жизнью, то, что называется демократией, тоже до абсурда часто. На Востоке мы видим другое. Желание уничтожить, если что-то не соответствует идеалам, и жизнь, и человеческую любовь, и все что угодно. И эти тенденции нарастают. Так вот, если нет любви к Богу, раскачку, очищение зацепки за человеческую любовь принять невозможно. Значит, если не сформулирован момент перехода от любви человеческой к любви божественной, момент, когда разрушается человеческая любовь и жизнь, сохранение любви к Богу, тогда мы обречены вступать либо на поклонение перед любовью, либо на ненависть к ней. Вы, наверное, видели фильм «Апокалипсис». Вот там человек, там пытается автор, режиссер, разобраться. Он пытается на лидере понять, что происходит с человечеством. И там не показано, что с ним происходит. Там просто фразой пытается описать его состояние. Он совершенно нормальный человек, но его душа сошла с ума. Что такое душа сошла с ума? Душа – это человеческая любовь. Если душа сошла с ума, значит, он либо убивает любовь других, либо присмыкается перед ней. Но в данный момент то, что показано в Апокалипсисе, это желание уничтожить, так сказать, и жизнь, и любовь, и объявить себя выше любви. То есть попытаться преодолеть зависимость от человеческой любви, поставить себя над любовью. И это оказывается дьяволизмом. А искусство идет дальше. Я недавно смотрел фильм «Соучастник». Я думаю, видели. Я вкратце расскажу сюжет. Водитель черный знакомится с женщиной, берет телефон, все нормально, она оказывается прокурором, потом к нему садится в машину другой, обещает ему деньги, сказать, завести нужно в 5 точек, он соглашается, везет, на машину вдруг падает труп, он понимает, что это наемный убийца, пытается убежать, ничего не получается, тот говорит, я тебя убью. И вот они вместе ездят, и идет, так сказать, постепенное убийство будущих жертв. И на фоне этого идет диалог. Водитель пытается как-то освободиться. Сначала он порабощен полностью, и физически, и духовно. Потом он пытается как-то освободиться. А тот пытается его подчинить себе, чтобы доделать дело. И идут диалоги философские и так далее, и так далее. И вот там выясняется, что этот киллер... У него было несчастное детство, мать умерла, отец алкоголик, то он его то ли убил, то ли тот сам умер. Вот. И сказать, вот это внутреннее бездушие его привело к тому, что он сейчас убивает людей. Вот. Ну, вроде бы история банальная. Что здесь интересно? Фильм посмотрите, потом посмотрите нюансы. Первое. Как должен выглядеть Супермен? Кто такой Супермен? Это сверхчеловек. Сверхчеловек – это означает, что он может делать все то, что другие не могут. Если он просто сильный – это динозавр. Не работает. Он должен быть не просто, он должен быть сильным духом. Не только телом, но и духом. Вот это Супермен. Он должен быть духом сильнее других. Значит, он должен управлять людьми, подавлять их. Они должны исполнять его волю. Супермен заключается в силе духа. Так вот, этот наемный убийца оказывается чрезвычайно сильным человеком и духовным. Он любит музыку, он прекрасно в ней разбирается. Он водителю говорит, когда они пришли в больницу к матери, купи цветы. Тот говорит, да зачем? Она носила тебя 9 месяцев. Она достойна букета цветов, купи ей цветы. Тот покупает цветы. И получается, что вот этот вот водитель, негр, он вроде добродушный парень, вроде далеко не глупый, но это тип совершенного неудачника. И рядом человек очень умный, волевой, тонко организованный, невероятно хладнокровный, который... выше вот этого несчастного водилы на несколько порядков. Какие качества нужно иметь, чтобы управлять другими людьми, реализовывать свою волю? Супермен – это человек, который может свои желания, волю реализовать совершенно спокойно. Значит, для этого нужно уметь подчинять волю других человек и управлять ситуацией. Это уже чистая энергетика. Супермен должен иметь высокий уровень энергии. Как его добиться? Задание вопрос. Как мы тратим энергию, как мы ее теряем? Основная фундаментальная величина во Вселенной – это время. Мы теряем колоссальное количество энергии, если у нас есть агрессия ко времени. Тот, кто сожалеет, вот меня спрашивают в записках, вот я постоянно раздражаюсь, от чего это? У меня самого недавно раздражение не было непреодолимо. Потом я просто понял, что такое раздражение. Оказывается, это неприятие произошедшего. Вот человек что-то сделал, разбил стакан. Я говорю, как ты мог, у меня идет взрыв. Чем сильнее я сожалею, ну зачем, тем сильнее у меня раздражение. Оказывается, тот, кто умеет принять то, что произошло, раздражаться не будет никогда. Я попробовал, да, всего-навсего, прими прошлое. То есть я это умом понимал, но эмоционально я своими рефлексами не владел. Потом я когда четко понял, раздражение – это невозможность принять то, что произошло, все стало легко. Смотрим на этого супермена. Сказать, этот испуганный, пытающийся выйти все-таки из-под контроля водитель такси, вышвыривает его дипломат, в котором все, так сказать, реквизит, как он выразился, где все нужное для убийства лежало. Любой бы другой разъярился, убил бы его на месте. А этот этого и хотел, потому что он почувствовал, он не может из этого гипнотического влияния выйти. Он тогда, ему легче умереть, но хоть как-то, он даже мертвый, но выйдет из вот этого подавления полного, физического, морального, какого угодно. Тот подбегает, берет его рукой за горло, валит и говорит, ты мешаешь мне работать. Идем по другому графику. Никакого сожаления. Страха перед будущим у киллера нет вообще никакого. Приятие настоящего абсолютное. Так, поехали к больнице к твоей маме. Потому что это подозрительно, если ты выпадешь, она тебя ищет. Если ты выпадешь на какой-то срок, это подозрительно. Поехали в больницу. Мгновенно меняет решение. Что мы видим? Супермен не сожалеет о прошлом, не боится будущего, принимает настоящее, не обижается совершенно, проявляет добродушие, не мстит, не осуждает. Что там еще может быть у плохого человека? Ничего нет. То есть, ярче образа Супермена я не видел ни в одном фильме. Вот эти угрюмые дядьки с тупыми лицами, которые бьются головой в стену, этот образ Супермена уже ушел. Здесь показан реальный человек, который имеет огромные возможности. И дальше сцена. Причем, который владеет собой абсолютно. Водитель говорит, ты убил человека. Я его не убивал. Я выстрелил, его убила пуля. Все нормально. То есть с юморком еще. А юмор – это знак независимости от ситуации. Тот, кто умеет шутить, это человек, который принимает любую ситуацию. Человек без юмора – это зависимое внутреннее. Вот еще один, так сказать, плюс в сторону нашего героя. То есть, ну, все что угодно. Дальше. Нужно убить очередную жертву. Что он делает? Он бы сказал, так, у нас следующий, быстро, поехали. Он по-другому говорит, ты знаешь, говорит, у нас, мы идем с опережением графика. Давай отдохнем, поехали послушаем джаз. Приезжают, вот этот парень прекрасно работает, посмотри, это же блестяще. Пригласи его к столику. Вы прекрасно исполняете. И вот мы все расслабляемся, смотрим, вот это да. Познание в музыке, все. И только потом выясняется, что это очередная его жертва. А почему он так сказал? Потому что я ему сказал, хлопнем следующего. Этот бедный водитель сказал бы, я уже не могу. А он это все обыграл. И потом этот бедный сидит, джазмен, вспотевший. Он говорит, ты знаешь, я тебя отпущу. Если ты мне ответишь на один вопрос. Тот говорит, я готов. И этот бедный парень, водитель, он же думает, ну все, кажись, пронесло. Ну, давай, говорит. И тот четко и правильно отвечает. Тот расслабляется, в этот момент он ему раз, в лоб стреляет. И тогда негр понимает, что оказывается, он ему мешал пристрелить, его нужно было расслабить, чтобы он не мешал. А для этого он должен поверить, что он отпустит. Он говорит, все нормально, ответь на вопрос, и я ухожу. Но как он сказал? Тогда я ухожу, а тебя здесь не будет. Так и получилось. Когда человек умирает, его уже нет на этой земле. То есть он даже не соврал. Артист. Дальше. Нужно убить еще одного. Едут в кафе, забитое народом, дискотека. И вот здесь показывается, как энергией можно сделать все, что угодно. Когда у человека высокий уровень энергии, он управляет ситуацией на уровне поля. И все, что происходит в этом поле, будет работать на него. И вот он вламывается в эту толпу, где куча телохранителей, плюс подъехали, сказать, из ФБР люди, все с пистолетами. У ФБРовцев задача не задерживать, убивать сразу, чтобы спасти свидетеля. И вот в этой, сказать, мешанине человеческих тел один, как танк, небольшой, маленький, пробивается, убивает все-таки свидетеля и уходит живым. И вот в этом плане Том Круз блестяще сыграл. Вот бешеный напор. Вот когда у человека есть все подчинено какой-то цели, когда у него очень сильная энергетика, то все события выстраиваются, соответственно, его желаниям. И он в невозможной ситуации делает то, что он хотел. И вот дальше начинается самое интересное. Он должен убить женщину, последнего свидетеля, в которую влюблен этот водила. Тот еще не видит ее портрета, который потом выпадет, и он его увидит. Но он уже чувствует что-то не то. И начинается вот этот супермен ни одного изъяна у человека, ни одного. Начинается разговор, когда они едут. И водитель делает еще одну попытку покончить жизнь самоубийством, но уже он едет на красный свет, тот начинает переживать. Я тебя убью, давай вместе умрем. Потому что тот чувствует, водитель выходит из-под контроля. Его страхом уже не взять, тот готов умереть. И он тогда говорит, а ты в жизни чего добился? Ты мне говоришь, там матери своей объяснял, что у тебя там какая-то свое предприятие, что у тебя есть деньги и так далее. Ты ничего не имеешь, ты никто, ты ничто. То есть он пытается его раздавить, опять же, четко, логично. И тот в ответ говорит, да, ты прав, я не видел себя со стороны. И вот в этот момент идет открытие. Водитель ему говорит, я понял, в чем дело. Ты не чувствуешь других людей, ты их не понимаешь. Ты ущербен. Что это означает? Самая главная сила у любого человека, его адаптация ко Вселенной, идет через ощущение окружающего мира. Нужно видеть картину мира точную. Она идет на тонком плане, на внешнем ее не может быть. А чтобы видеть картину мира, нужно тратить на это энергию. И когда идут большие затраты энергии на тонком плане, на познание мира, тогда они идут и на моделирование души другого человека. Ощущение единства с другим человеком – это ощущение единства со всей Вселенной. Я вчера говорил о принципе единства. Так вот, у водителя это ощущение единства есть. Он говорит, я не могу тебя возить, когда ты убиваешь людей, потому что человек, у которого высокий уровень единства – для него смерть другого человека – это и его смерть тоже. А у этого нет. А теперь, дальше я рассказывать не буду, чтобы вам, сказать, фильм, знаете, как в анекдоте, когда кто-то пришел и хамовато себя в фильме начал, сказать, в кинотеатре вести, то женщина, контролер, наклонилась и говорит, убийца-шофер. Так вот, чтобы не портить вам, так сказать, удовольствие от просмотра фильма, посмотрите окончание. Но, что интересно, вот наемный убийца, без очков, импозантный, волевой, великолепно, гармонично сложный и так далее. У водителя очки. Это ревность. Он одинок, хотя ему около 40 лет. Это зацепка за семью, отношения, тема ревности. Мать говорит, что он очень обидчив и застенчив. Это опять же тема ревности, сказать, неумение принять боль в отношениях с другими людьми. Он не может принять боль другого человека. Если мы все это сведем в одну схему, мы увидим. У водителя такси есть преклонение перед человеческой любовью и жизнью. Он то, что называется, зацеплен за это. Поэтому у него проблемы в личной жизни, в общении, очки и так далее. Один преклоняется перед любовью, другой ее убивает. Поэтому этому таксисту совершенно не случайно попался его антипод. Одно притягивает другого. Если есть люди, которые преклоняются перед жизнью и любовью, будут люди, которые убивают жизнь и любовь. К чему я это говорю? Потому что вот этот фильм, он очень интересен. Здесь, во-первых, совершенно достаточно точно смоделирована психология преступника. Преступник не может, у него есть все. Вот здесь интерес фильма в том, что показан человек Супермен, у которого есть все звенья, кроме первого. У него нет реальной любви. Потому что реальная любовь без понятия божественной не выживет. Она пойдет либо туда, либо сюда. Чувство любви рождается из ощущения единства с Богом. Только оттуда приходит это чувство. Если теряется контакт с Богом и идет поклонение человеческой любви, тогда мы ее либо убиваем, вернее, сначала мы перед ней преклоняемся, а потом мы ее убиваем. Так вот, у этого киллера есть только одно – деньги, контракт. Он идет, стреляет и говорит, стреляет в этого бедного водилу и приговаривает, да ты чего, это же моя работа. То есть для него, он убивает человека, говорит, ну, брат, работа, понимаешь, тут мне твоя жизнь, твои проблемы. Я должен тебя пристрелить, вот и все. А за эту работу ему платят деньги. Он говорит, как же контракт, мне еще тут двоих-троих надо замочить, а ты тут мне палки в колеса вставляешь. То есть что получается? Великолепный образец человеческой породы, великолепный. У него нет только одного первого звена. И дальше смерть всех вокруг. Вспомним, вчера я спрашивал о ясновидящих писателях, упомянули Достоевского. Да, это еще один ясновидящий, который говорил, на крови одного ребенка не поставить, не построить гармоничное общество. И роман «Бесы» четко расписал, что будет дальше с обществом, которое мечтает о счастье через отказ от любви. Социализм отказался по сути, от любви, если я, чтобы достигнуть цели, готов убить людей и так далее, значит, моя цель уже не любовь. Уже не любовь. Дальше, что от социализма? От любви социализм отказался. Дальше, кусок хлеба всем, удовлетворение потребностей, жилище 2000, ну и так далее, и так далее. Схема выстроена полностью по всем моментам человеческого счастья. Первого звена нет, любви. Возьмем фашизм. Опять то же самое. Значит, что получается? Сейчас человечество подходит к порогу достаточно опасному, когда и экология, и военная, так сказать, мощь подвели к пределу. Сейчас должно быть создание новых концепций, как жить, какая, так сказать, как относиться друг к другу и так далее. Так вот, если в этой концепции будут все звенья, но не будет первого. Это религиозное, это ощущение, это вера в Бога. И это второе звено, человеческая любовь, которую нельзя убивать. То такая любая концепция приведет к любому количеству смертей. И появление социализма – это не просто плохой дядя какой-то, так сказать, взял да что-то сделал. Это, во-первых, закономерный процесс. И нужно понять, почему социализм появился и почему столько людей погибло. И поскольку это процесс закономерный, значит, в человеческом обществе что-то назревает. Если мы вдумаемся, мы приходим к одному. Мы подошли сейчас, судя по всему, к той ситуации, когда выходит... и будет активизироваться зацепленность за человеческую любовь. И тогда включатся, а не включатся, два момента – преклонение и ненависть, желание разрушить человеческую любовь. Социализм начал с преклонения перед человеческой любовью, продолжением жизни. И тут же переродился в ненависть и уничтожение человеческой любви. Значит, без ощущения божественного в себе человеческое общество не сможет создать концепции, которая не привела бы к смерти многих людей или к гибели всего человечества. Какая прививка? Опять же, возвращаемся к христианству. Есть механизм очищения, снятия зацепленности, зависимости от человеческой любви. Механизм простой. Сохранить любовь к Богу тогда, когда рушится любовь человеческая. Ощутить, что любовь человеческая не первое звено, а второе. Как здесь работать, я не знаю. Сама эта тема, она, надо сказать, вышла недавно, и она очень серьезная. Что я понял, вот кроме того, что сказано в Библии? Я заметил один момент. Для того, чтобы простить человека, который унизил в тебе любовь, тебя должен обидеть и оскорбить либо родитель, тот человек, которого, безусловно, любишь, либо родитель, либо родственник, либо любимый человек. И его нужно любить дальше. Механизм уже существует 2000 лет назад. Он изложен в Библии. Самое тяжелое, ведь если мы почитаем Ветхий Завет, то там взяли верующих, царь какой-то, язычник, и говорит, давайте молитесь языческому Богу. Они говорят, не будем, мы верим в единого Бога. Нет проблем. Сдирают кожу живьем с одного, кидают, жарят на сковороде. Следующие, 6 братьев. Я не буду молиться Богу. Сдирают живьем кожу, бросают, жарят на сковороде. И так всех. Это хуже, чем распятие. Муки гораздо больше. Так в чем тут дело? А все дело в том, что у Христа главное не физические муки, а муки духовные, душевные. Он любил, он помогал, он лечил. Он объяснял, он помогал и любил, и именно те, кого он любил, его предали. И он об этом знал заранее. Это означает, что он должен был пройти процедуру краха человеческой любви, и он ее прошел. Поэтому те, кто делают аспект на физических мучениях, вот он за нас пострадал. Я считаю, это поверхностное толкование. Потому что самая главная боль – это любить того, кто тебя предал. Христос дает образец этого. Так вот, для того, чтобы любить того, кто тебя предал или обидел, то есть сохранить любовь к нему, когда человеческий аспект унижен, если ты ощущаешь его равным себе, я заметил, это выдержать невозможно. Выдержать можно только тогда, когда есть ощущение любви родительской, когда ты чувствуешь, что это ребенок, который хулиганит, то есть его как-то, но все равно нужно любить. Вот в таком аспекте тогда получается несколько иначе. Потому что если человек оскорбил мою любовь, я говорю, я его больше знать не хочу. Все. Любовь остановилась. Я его больше не люблю. Чтобы его дальше любить, нужно его любить как ребенка. А если ребенок меня обидел, нахулиганил, я подразумеваю, что я его люблю, и он будет другим, и он изменится. То есть я вижу его рост. Поэтому, если оскорблена наша любовь, мы должны ко всему миру относиться как воспитатели. Мир будет лучше. Мир будет меняться. В мире будет больше любви. Поэтому я его все равно буду любить, каким бы он жестоким, несправедливым ни был, мир или отдельный человек. Вот в такой позиции любовь легче сохранить. Но то, что именно в этом аспекте нам в ближайшее время придется любовь сохранять, это несомненно. И те, кто не научится вот этому, вот этой первой стадии, они очень быстро, одни сядут в такси, другие, так сказать, будут бегать с пистолетом. В конечном счете, рискуя, один чудом выжил все-таки. Так вот, в конечном счете, по логике, должны были погибнуть оба. Так вот, фильм должен красиво заканчиваться, а реальная история может закончиться некрасиво. Но мы все несем в себе прививку, мы все несем в себе механизм спасения. Так вот, начинать нужно с реального ощущения божественного в тот момент, когда разрушается основа человеческого. И здесь, как говорится, затягивать процесс не стоит. Как сказал Серафим Роуз, времени осталось гораздо меньше, чем мы думаем. Ну, ладно, с теорией. Вот видите, опять хотел записки читать, но ничего. Сейчас постараюсь больше времени уделить запискам. Так, по поводу приема выступлений. Значит, вы знаете, я опять по поводу энергии. Если бы я был... Мои исследования так хорошо складываются, потому что у меня слишком много проблем, и мне нужно их преодолевать, и попутно как бы я с вами делюсь. Если бы я был почище, я бы сказал, ребята, все нормально. И чего там? И так все хорошо, зачем суетиться? Так вот, энергии у меня мало. Поэтому я вынужден выбирать прием, книга или выступление. На прием я обесточусь, потому что я раньше думал, когда все это напишу, то все, нет. Энергии затрат огромные на приеме. Тем более, чем глубже я вижу, тем больше нужно человека изменить. А у меня вот, каким бы я хотел быть, я далеко не такой. Пока у меня не получается. Какой-то рост есть, какие-то изменения есть, но моя теория далеко опережает мое нынешнее состояние. Поэтому для того, чтобы написать книгу, которая поможет большему количеству, я вынужден прием остановить. То есть вот у меня тут было несколько дней приема, и теперь до весны, я думаю, приема не будет. Так что рассчитывайте не на прием, а в принципе то, что я вас сейчас говорю, это тоже прием своего рода. Это первое. Выступление следующее запланировано на 8-9 декабря. Я понял, три раза в год как бы удобно. Вот вы летом, так сказать, нагрешили, осенью надо как-то прийти в себя. Потом следующий этап – это Новый год. Вот там начинается год заново, здесь нужно чистым к этому подойти. Здесь тоже как-то помощь с моей стороны уместна. Ну и третье, когда весной душа воспарила, нужно как-то быть готовым к лету и настроиться положительно тоже, правильно я считаю, имеет смысл. Так что вот такая ситуация. Так, ну а теперь переходим к запискам. Так, можно ли кушать на вашем выступлении? Вот тут я смешные отобрал. Ну, понимаете, я психолог, но я вынужден, как исследователь, говорить о божественном. А я вам говорил, что для того, чтобы ощутить божественное, нужно не потреблять, а отдавать. Значит, если мы начинаем думать о божественном, в это время плотно закусываем, у нас идут как бы два... процесса. Поэтому, когда мы видим люди, попкорн наворачивают ведрами на хоккей там, или в кино, это еще... Но представьте, я не удивлюсь, если на Западе, в католическом храме также поставят попкорн и начнут его жевать, как все нормально. Положительные эмоции – это хорошо. Вот, так что, можете есть на выступлении, но если у вас будет несварение, то не удивляйтесь. Я с недавних пор пристрастилась слушать рок. Все близкие мне люди в голос твердят, что рок – это плохо, я получаю, послушав его, хорошие эмоции. Ну, хорошие эмоции – не залог здоровья, как выяснилось. Говорят, что рок – это музыка наркоманов, а мне нравится. Скажите, черная ли моя душа, если я прихожу в восторг от «Звездной ночи» и мои любимые сказочные персонажи – эльфы и вампиры? Ну, начали неплохо. Ну, я думаю, диагностировать. Понимаете, в чем дело? Понятие, что такое вообще рок? Я не знаю. Во-первых, для того, чтобы говорить «рок» – это хорошо или плохо, нужно сначала дать формулировку, которую все признают. Насколько я знаю... Насколько я понимаю, что такое рок, это в первую очередь, почему он пошел. Рок имеет какую-то связь с африканской музыкой, с бубном шаманов. То есть суть рока заключается в четком, мощном ритме, который тормозит сознание, если я правильно понимаю. Торможение сознания позволяет открывать подсознание. И поскольку наша цивилизация сейчас слишком много думает, и логический аспект усилен, это связано с телом и его функциями, то Молодежь стремится хоть как-то затормозить сознание, потому что именно сознание дает оценку ситуации, а потом, соответственно, какие-то агрессивные эмоции. Если нет веры в Бога, и нет ощущения, да, это дано свыше, я это должен принять, то я даю ситуацию и говорю, это хорошо или плохо. Если это плохо, значит, я даю оценку, это плохо, этого не должно быть. Включается отрицательная эмоция, идет программа уничтожения того, что плохо. Значит, перевозбужденное сознание, оно агрессивно. Оно или поклоняется, или ненавидит. Эмоция поклонения переходит в эмоцию ненависти. Значит, для того, чтобы без веры в Бога хоть как-то затормозить процесс накопления агрессии, нужно остановить сознание. Это наркотики, это алкоголь и это рок. Но маленький нюанс. Рок – это торможение сознания, а значит, активизация подсознания. Так вот, в каком состоянии вы войдете? То есть бубен шамана, да, остановило сознание, это плохо, хорошо. Это не плохо, не хорошо. Так вот, в каком состоянии вы входите? Если вы вошли с агрессивными эмоциями, у вас остановилось сознание и открылось подсознание, и ваша агрессивная эмоция туда проникла, то музыка здесь ни при чем. Но ваше подсознание переполнится агрессией, и что будет с вами, неизвестно. Значит, рок – это рычаг, это не хорошо и не плохо. Но научившись тормозить через музыку сознание, мы таким образом в подсознание можем запихнуть все, что угодно. Поэтому, если есть гармоничный человек, который использует такую мелодию, то он может через рок лечить. Но в основном все убивают. Вот те, кого я слышал, у них энергетика, внутреннее состояние. Я, кстати, вот в 10-й книге хочу главу описать. Я слушал музыку, пришли на джаз, а там такой, какой там джаз, там такое начали, какие-то вот хиты западные. Я сижу и вспоминаю все моменты, когда меня могли убить, когда я мог кого-то убить, думаю, что это такое? А потом музыку промерил и волосы дымом. Оказывается, дикая агрессия в этой музыке. То есть вот на эту, так сказать, внешнюю канву музыканты всунули свое, так сказать, под основу. Поэтому при нынешнем состоянии общества, особенно западного, сказать, западные рок-композиции, я считаю, это большая опасность. Что нужно сделать, чтобы стать миллиардером на несколько жизней? Я вот с этого начинал, думаю, так быстренько подрихтоваться. Потом понял, быстренько не получится. И вообще, сказать, оказывается, миллиардером-то и не надо становиться. Очень много хлопот. Это я рассказывал, как я сидел с одним миллиардером в компании. И говорю ему, слушай, говорю, мы приблизительно одного возраста. Сидим на балконе в Майами, остров Фишер, все хорошо. Бутылочку винца достал за 5000 долларов, налил. Продегустировали, моча, ну так, улыбнулись. И, сказать, релакс такой. Напротив парень сидит, миллион долларов в день зарабатывает. Я говорил, тут рядом суетится какой-то парнишка, араб. Я говорю, а это что здесь делать? Да его родители выгнали. Сказали, что ты взрослый, тебе 20 лет, ты не должен быть дома. Они говорят, дали ему 200 миллионов долларов. Говорит, как хочешь, так и живи. Вот он сейчас суетится, в жизни пробивается. Ну вот. И я ему говорю, мы приблизительно одного возраста. И ты тоже, парень, не глупый. Но, говорю, ты миллиардер, а у меня вот я с кожаным пиджаком одним приехал сюда, в Америку. 50 долларов еще в кармане, больше нет. Я говорю, это объясни, почему такое, как так получилось? Такая несправедливость. А он так, цигарку прикурил, посмотрел на меня, говорит, большие деньги, большие проблемы. Что любопытно, что прошло время, у меня какие-то деньги появились. И я заметил, когда есть сумма денег, которую можно потратить на покупку, там, ну, что-то более серьезное, там, машина, квартира или дача, ты только об этом и думаешь. Я чувствую, из меня высасывают вот эти заботы, возможность написать книгу, принимать и прочее. И в какой-то момент я себе сказал, я не становлюсь счастливее от того, что я могу что-то купить или что-то я купил. Более того, когда имеешь недвижимость или что-то какое-то там, энергию тратится очень много. Поэтому на большие суммы денег, на недвижимость, на включение в бизнес тратится огромное количество энергии. Значит, миллиардером может быть тот, кто по прошлым жизням это накапливал. Он накапливал воздержанием, сидя в монастырях, правильным поведением. Он накапливал эту энергию. И в этой жизни он ее выплескивает. Мы видим только, как он получает, но мы не видим, как он отдает и сколько он накопил. Так вот, в последнее время в мире тенденция – богатые люди отказываются от богатства. Они понимают, что это не нужно. Они, скажем так, от работы он не отказывается, а вот к деньгам начинает относиться по-другому. Я, кажется, говорил, вот в газете была публикация, в «Таймс», большая, в Америке, муж и жена, у мужа диабет, там какой-то стадии, у жены рак во второй или третьей стадии. Все. Приговорены оба, собирают деньги, даже похоронные, и поехали напоследок мир посмотреть. Через месяц вернулись здоровы. Чисто и у того, и у другого. Так вот, нужно быть не миллиардером, нужно быть счастливым. А для одного, у каждого своя судьба. Для одного нужно быть, чтобы счастливым, одному нужно быть художником, другому поэту, третьему миллиардером. Так лучше, понимаете, вот художник, поэт, миллиардер. Кто такой миллиардер? Это человек, который имеет деньги. Это не определение. Миллиардер, человеком, который имеет большие деньги, может быть только тот, кто больше отдает, чем получает, и эти деньги он может употребить более или менее, ну, скажем так, на развитие. Не закопать землю, а пускать их в производство. А то, что сейчас нынешнее производство убивает человечество, это не вина миллиардеров. Это вина того, что концепции нет. Понятие счастья только в деньгах. Вот тот, кто создал это понятие счастья, что счастье – это только деньги. Миллиардер – он исполнитель, он пешка. Он вынужден иметь много денег. Вот этот наемный убийца, он честный работник. Он заключил контракт, он его должен выполнить. Порядочный до потери пульса. Так вот, так же и миллиардер. Он честно зарабатывает деньги. Если при этом кого-то, он, так сказать, кто-то погибнет, и экология развалится, какие проблемы? У него любви-то мало осталось, у него там уже все закрыто. Так это не его вина, это его беда. Ну, посмотрим все-таки, товарищи, давайте посмотрим. Значит, что нужно ему, чтобы он стал миллиардером? Значит, а вы знаете, рецепт очень простой. Нужно 17 будущих жизней быть нищим и это принимать, и молиться. Начинайте с этой. Когда бываю на ваших выступлениях, всегда после выступления мне хочется выпить водки или вина. Да мне тоже, честно говоря. Недавно был у бабки. Она мне сказала, что у меня родовое проклятие, и что помимо этого мне и моей сестре дают порчу моя тетка по материнской линии. 6 лет после развода с женой нет никакой жизни. А теперь давайте я без диагностики, рассуждать логически. Развод с женой – это тема зацепленности за желание, за человеческую любовь и так далее. Тема ревности, обиды. Если нет никакой жизни после развода с женой, значит, не должно быть женщин, значит, зацеплен так, что не должно быть благополучия в этой сфере. И жена тут ни при чем. Идем дальше. Кто выпивает? Выпивает тот, кто ревнует. Ревнивцы, если женщина ревнивая, муж пьет. Это правило, я уже сколько раз об этом говорил. Значит, если вам хочется выпить после лекции, это означает, что поплыли слои. Вот и все. Мало ли, что человеку хочется. Просто вы должны, еще раз говорю, перед лекцией и после нее идет поднятие тонких планов. И насколько вы в гармонии, настолько вы незаметно преодолеваете те проблемы, которые обычно преодолеваются с мукой, с болезнями, там, и многократными, многомесячными, иногда многолетними проблемами работает. Просто пользуйтесь этой возможностью. Если уж так уж хочется выпить, выпейте. Но поймите, что это всего-навсего показатель определенного вашего, скажем так, неблагополучия. Почему? Потому что такое выпивка? Вот я что-то хочу, Человек внутри постоянно что-то хочет, а это потом в одном всплывает. У одного как секс, у другого как еда, у третьего как желание дачу достроить. Мы все время внутри чего-то хотим. Поэтому, если мы можем свои желания сдержать, тогда у нас нет боли. Когда я не могу свое желание сдержать, она вылезает, тогда она, это желание внутреннее становится навязчивым и должно во что-то вылиться. И вот тогда оно выливается в алкоголь. Почему? Хочется выпить, выпил, ничего не хочется. То есть это всего-навсего попытка усмирить разбунтовавшееся желание. У женщин это часто бывает с едой. Значит, если хочется часто выпить или поесть, значит, вы не управляете вашими желаниями, вы от них зависите. Вот и все. А как преодолевать желание, так сказать, любую книгу откройте священную, там сказано. И сейчас об этом говорят и психологи, и что угодно. Начните с элементарного. Первое. Не ешьте кусков в перерыве между едой. Вот я раньше не понимал. Я вот соки вышли, стаканчик сока, это здоровье. Кусок хлеба, ну, думаю. А потом я заметил, у меня начинаются проблемы с кишечником, и постоянно хочется есть. И я понял. Позавтракал, ни куска, ни соки вообще вредны, потому что кишечник начинает работать. Все, и вот сотни раз вы дадите импульс, хочу есть, и сотни раз скажете, есть буду в обед. Пообедали, опять, импульсы пошли, хочу, теперь до ужина. И вот сотни раз проходит импульс, хочу, и сотни раз вы говорите, все нормально, успокойся. Это тренировка обуздания желаний. Хотя бы элементарный момент. Вот почему в этом плане однодневное голодание и посты, они нас очищают и физически, и духовно, потому что мы учимся не зависеть от желаний. Как познакомить любовницу с женой без ущерба для здоровья? А то она меня к ней не пускает. Она к ней, ну не знаю. Без ущерба для здоровья. Ну, знаете, что можно посоветовать? Попробуйте съесть... 3 ведра борща за 1 присест, без ущерба для здоровья. Если получится, знакомьте любовницу и жену. Потому что здесь тема желаний. Вы знаете, глупых вопросов не бывает. Каждый вопрос соответствует внутреннему состоянию человека. А почему бы... Вы понимаете, в чем дело? Мы к какому выводу пришли? Когда человек внутри напрягается, возникает агрессия и теряется энергия. Вот я говорил, когда приводил пример, женщина должна поднять 600 килограмм, оторвать от земли. И вот чтобы оторвать, она должна в этот момент не напрячься, а расслабиться. Тогда энергия пойдет. Не мышцами поднимает, а энергией. Поэтому если вы не будете расслабляться, энергии не будет. А когда читаем такие записки, ну точно напрягаться никто не будет. Живу в военном гарнизоне, где основная масса населения – мужчины, моряки-подводники. В этом году при выборе в местные советы почти по всем округам депутатами выбрали женщин. Почему так? Что с нами, мужчинами? Что с нашим городком? Понимаете, мужчина – управленец. Он как бы ориентирован на духовность, а духовность – это управление. Женщина больше подчиняется, она ориентирована на семью. Но в обществе, когда все управленцы воруют, неистребимо, лучше пускай женщина будет. Хоть как-то более-менее, понимаете, если стадо идет не в том направлении, если баран ведет его к пропасти, пускай лучше овца на себя возьмет управление, тогда стадо выживет. Так что все нормально. Моя дочь помогает мне, сохраняя любовь, когда я чем-то расстроена или рассержена, особенно когда мой гнев направлен на нее. 1,5 года я научила ее говорить слово «люблю», и вот уже ей 2,5 года, и она довольно успешно это слово применяет. Она мой барометр. Если я особенно сильно разойдусь или не могу остановиться, ругая ее, или завелась из-за пустяка, моя дочь подходит и говорит «мама, люблю». И это действует очень отрезвляюще, как ушат воды, и ты осознаешь, насколько мелочна эта ситуация. Я сразу обнимаю ее и целую, говорю, что тоже люблю ее, и мама просто поругала, но все равно ее любит. На душе становится тепло и легко, хочется обнять весь мир. Ну, то есть дети, почему Христос говорил, будьте как дети? Ребенку очень трудно остановить поток любви в душе. Это взрослый должен очень постараться, чтобы это дело как-то остановить. Вот в основном все воспитание сводится к чему? Не к тому, чтобы ребенок любовь сохранял, а к тому, чтобы он подчинялся. А подчиняться лучше всего через страх. Поэтому родитель, в первую очередь, воспитывает в ребенке страх и зависимость от себя. Любовь закончилась, и талант закончился. Поэтому наша педагогика в среднем домашняя, она ущербна до крайности. Потому что суть этой педагогики – сделать из ребенка послушного, так сказать, подчиненного, но не человека, который умеет любить. И вот здесь девочка как раз-то ощутила, что главное вот это, а все остальное само приложится. Ну, великолепно. В 2002 году я перенесла операцию по поводу онкологии молочной железы. Все, казалось, прошло хорошо. Познакомилась с вашим учением, но оно давалось мне трудно, и я его не поняла. Через год мое здоровье ухудшилось. Обнаружили метастазы в печени. Повторно стала делать химиотерапию и вновь обратилась к вашим книгам. Все стало мне интересно и понятно. Прочитала книги, просмотрела видеокассеты. В мае 2004 года дочь купила билеты на встречу с вами, но внезапно поднялась температура и ангина, ехать я не смогла. Живу одна в таком-то городе. Счастье, вы провели дополнительную встречу, я на нее приехала. В июне мне провели УЗИ печени, не обнаружили ничего. Для контроля сделали обследование на компьютере, и тоже все в порядке. Трудно было в это поверить, так как до этого все обследования были плохими. Прошло 2 месяца, и вновь в печени появились метастазы. Хотелось бы встретиться с вами, что-то я не так делаю. Помогите, подскажите. Ну, давайте пока без диагностики. Если вы собираетесь ко мне на выступление, у вас поднимается температура, значит, у вас загрузка по детям. Если печень – это, сказать, орган, связанный с будущим, и правая сторона, значит, у вас шла агрессия к другим и к себе в плане будущего. Это или осуждение, или страх, или уныние. Значит, вы загрузили детей. Когда вы начинаете читать мои книги, почему вы не могли читать мои книги? Потому что в моих книгах информация, унижающая человеческое счастье. И информация о том, как его принять. Вы привыкли зацепляться, поэтому книга не пошла. Когда пошла реальная ситуация, болевая, тогда вы готовы уже принять потерю, потому что она и так уже за спиной. И тогда вы можете нормально принимать эту информацию. Вы изменились, метастазы ушли. Дальше нужно приводить через себя в порядок своих детей. Дети приводятся в порядок тогда, когда чисты тонкие планы. Тонкие планы – это агрессия к себе. Тонкие планы не чистятся, детей не очистить, если есть уныние, недовольство собой. Уныние, недовольство собой не преодолевается, если вы не можете любить другого человека, который унизил вашу любовь. Все. Значит, смотрим, что мы сейчас видим. Смерть ребенка в поле, автор-мать. Семикратное пожелание смерти людям в плане нравственности, идеалов, человеческой любви, высших моментов. Все. То есть, без диагностики и с диагностикой один и тот же результат. Значит, пройдите жизнь заново. Первое. Научитесь любить. Научитесь любить любого человека, божественное в нем. Мы все придем к Богу рано или поздно. Все. Отставших не будет, лидеров не будет. Мы все обречены. Мы вышли из божественного. Мы несем в себе божественное, и мы все вернемся в божественное. Значит, плохих людей нет, хороших людей нет. Все мы божественны по сути. Самый плохой человек – это человек. Плохими становятся те, кто поклоняются хорошему. Любовь, она не хорошая, не плохая, она божественна. Поэтому любой человек, который заблудился, отстал, совершил преступление против любви и встал в агрессию, он просто больше будет выкарабкиваться и дольше работать. Мы все равно все обречены вернуться к любви и к Богу. Значит, научитесь внутренне не останавливать любовь ни к кому, ни к миру, ни к себе, ни к другим людям. Научились? Обкатайте все моменты, когда у вас было уныние, когда вы не любили себя, свою судьбу, сожалели о прошлом, боялись будущего. Все. Молитесь за ребенка, и все будет хорошо. То есть сказать «все будет хорошо» я по большому счету не могу. Все будет так, как свыше определено. Но я уверен, что если человек пошел к Богу и к любви, ему помогут всегда. Просто помощь по-разному выглядит. Вот и все. Просто мы считаем помощью только то, что телу полезно. Вот мне была помощь, когда я начал этим делом заниматься, я был обречен влезать в эти тонкие планы и сгружать на себя всю грязь людей. Я не прожил бы 2-3 лет, но мне дали шанс. Мне дали рак, метастазы, прощание со своей жизнью, чтение Библии, понимание, что нужно забыть о теле и думать о любви, о божественном, и это дало мне определенный запас. Так вот, оказывается, это была помощь, а я считал ее трагедией и катастрофой первые сутки. Если бы я считал больше, то меня бы эта помощь бы убила. В моей семье большие проблемы. Сестра раньше принимала наркотики, сейчас пьет. Мама тоже пьет. У всех проблемы со здоровьем. У меня мочеполовая система, зрение, резкая худоба. Работаю над собой, вроде бы все поняла, но становится все хуже и хуже. Произошел разрыв с молодым человеком. Подскажите, правильно или неправильно я иду? Информация закрывается. Значит, либо у вас есть какое-то, так сказать, агрессия к любви, не закрытая. Я раньше еще раз говорю, я принимал там, человеку говорит, так, вот, рассказывал. Сейчас приходит человек на прием, я говорю, значит так, у вас есть агрессия к любви. Она выражается вот так и так. Пока вы это не преодолеете, шагать дальше не будем. Чтобы подняться на 20-ю ступеньку, нужно пройти первую. Так вот, либо здесь информации, то есть сказал, достаточно, либо, если вы не сделали этот первый шаг, то бесполезно говорить о чем-то другом. Но в принципе, даже по этой записке, и так все понятно. Это тема как раз желания, ревность, человеческая любовь. У моего мужа машина, за 2 года 3 аварии, все нелепые. Последняя на совершенно пустом перекрестке, ни одной машины. Стоит на красный свет, и в него врезается машина, разворачивается и уезжает. Ну, бедного мужа смотреть не будем, посмотрим богатую жену. Так, что мы видим у жены? Смерть 2 детей в поле, презрение к людям в плане судьбы благополучной. Что получается? Женщина концентрируется на стабильности, благополучии, счастье, на судьбе. Она агрессивно воспринимает любое унижение в этом плане к мужу, со стороны мужа или со стороны других людей. Перед зачатием детей нужно ее очистить. Дают раскачку. Женщина не проходит, дает или осуждение, ненависть, или уныние. Дети не в порядке. Удар, в первую очередь, идет почему-то не на мать, а на отца. Но я говорил, я долго не понимал, почему. Женщина накрутила, а отец отвечает. Потом понял, не сумел ее воспитать, получишь сам. Носил на руках, вот теперь болей, и, сказать, наблюдая, как в тебя въезжают по очереди там остальные машины. Так вот, хотите помочь мужу, приведите себя в порядок, а через себя своих детей. Ваше очищение души – это длительное мучительное отмаливание, не отмаливание, а изменение через молитву. Еще раз хочу подчеркнуть – изменение. Отмаливание – это не по адресу. И работа над собой. Восточные духовные школы и трансперсональная психология Грофа предлагают более быстрое просветление через сеанс измененного состояния и мистические состояния. Ваше мнение? Да, верхушку перетряхивает. И все засовывает еще глубже в душу. Вот мое мнение. Я слышал, у Станислава Грофа начали умирать сотрудники. И те, кто занимается вот этим, так сказать, уже не через ЛСД, а через дыхание, у них тоже проблемы. Это же все, так сказать, схема КГБ. Вход рубь, выход 2. Кто хочет, тот занимается. Есть огромное желание помочь мужу. 5 лет назад онкология и последующие годы преследуют мелкие болезни одна за другой. Какова моя роль жены? У вас идет в районе груди очень много проблем, обиды на себя, на судьбу огромные. Принятие травмирующей ситуации сейчас на плюсе, а было закрыто. То есть, приведите, хотите помочь мужу, помогите себе. Рецепт простой. Помогите себе, помогите детям. Мой сын был наркоман. Я его пролечила в реабилитационном центре. Но через год он опять сорвался, стал воровать и попал в тюрьму. Скоро возвращается из тюрьмы. Я боюсь возврата к прошлому. Работаю над собой. Стараюсь видеть во всем волю Божию. Прошла ваши книги, просмотрела кассеты. Понимаете, кто такой наркоман? Наркоман – это человек, который не может принять травмирующую ситуацию. Первое правило. Если он не может принять травмирующую ситуацию, его не очистить через боль от других людей. Если его не очистить через боль от других людей, его нужно чистить распадом судьбы. Поэтому вместо наркотиков – тюрьма. Это боль, которую он не может переносить. Она ему даст либо ненависть к людям, дальше тюрьма и смерть, или ненависть к себе, и дальше болезни и смерть, или попытку заглушить это наркотиками, и дальше опять же наркотики и смерть. Научите его принимать травмирующую ситуацию. Без понятия сохранения любви к Богу в момент потери это невозможно. Вот и все. Как вы работаете, что вы делаете, я не знаю. Потому что человек, как мне одна приходит, значит, работала по вашей системе, все книги прочитала, отмаливала то-то, попутно еще была вот у экстрасенса вот такого, он так лечит, вот у бабка-знахарка не вот это посоветовала. Все, вы понимаете? Человек искренне уверен, что он работал. Он подрабатывал. Или первое правило. Хотите помочь ребенку, научите его проходить травмирующие ситуации. Все. Он уже спасен. Потому что если он боль может принять, значит, его можно очистить. Он тогда должен жить, потому что его душа стала развиваться. Почему Америка не может... вся в депрессии? Почему там 70% ожирения? Я недавно говорил с женщиной из Америки. Она говорит... Когда я приехала в Америку, для меня было дикостью видеть ребенка, который катается по полу, бьет ногами, руками и истошно кричит, ему что-то не дали. Мне хотелось подбежать и его по заднице нахлестать. А потом я заметила, для Америки это норма. То есть ребенка нельзя бить. Это все, это символ. Ребенку нельзя приказывать. Ребенка нельзя ущемлять. Да, если научили любви, бить не надо. Но любовь часто приходит не только через отдачу энергии, но и через сдерживание себя, ущемление определенное. Так вот, этого в Америке нет. Как недавно я по телевизору смотрел, там говорит, если вот сказать, тренер что-то сказать, начнет ругать своего питомца, то вот его засудит. Вот так все построено в Америке. Это попустительство жизни и желаниям. Поэтому, естественно, они не могут себя ограничивать в этом плане в еде. То есть они внутренне молятся на еду, они молятся на секс, потому что они поклоняются жизни желаниям. А желание – это женщина, желание – это ребенок, желание – это секс, и желание – это еда. И там поклонение этому идет везде и постоянно. Сейчас в Америке детям вместо колбасы кладут, в хот-доги кладут зелень, овощи. И думают, что они решили проблему с ожирением. Сейчас детям до 18 лет запретили давать антидепрессанты в Америке. И считают, что проблема решена. Они не могут проходить травмирующую ситуацию совершенно. Значит, если им запретили давать антидепрессанты, пойдет либо наркотики, либо сильнейшая депрессия, бесплодие, или случай самоубийства. Все что, или просто болезни, снижение иммунитета. То есть Америка борется с поверхностью. Женщина, психолог, она, кажется, вот не помню, она вот сказала моей знакомой, она говорит, вы знаете, говорит, я устала от послеродовых депрессий. Я должна с этими женщинами общаться, это кошмар. Чуть ли не каждая женщина в Америке имеет тяжелейшую послеродовую депрессию. Она не хочет кормить ребенка. Она не хочет общаться с мужем. Она не хочет видеть ребенка. Это длится неделю-две. А она говорит, а если не лечить? Если не лечить, то это может длиться полгода, а потом она может сойти с ума. Это норма для Америки. Практически каждая женщина в депрессии. Что сделали шведы? Вы, вероятно, слышали. Эксперимент. Они на видеокамеру стали снимать младенцев после родов в течение первого часа. Выяснилось. Те женщины, которые рожали без обезболивания, с болью, с мучениями, у них 100% дети брали грудь. Те, кто рожали с обезболиванием, 50% детей сразу же отказалось брать грудь. Они были плаксивые. Они были раздражительны и так далее. У всех наркоманов в Швеции матери рожали их с обезболиванием. То есть даже благополучные шведы, до них стало доходить, что поклонение жизни, поклонение человеческому, а человеческое – это что? Это жизнь, женщина, тело – это ребенок. Поклонение человеческому – это, в принципе, завуалировано поклонение золотому тельцу, потому что деньги сами по себе и золото ничего не значат. Это символ укрепления нашей жизни. И когда жизнь и человеческое продолжение жизни, человеческая любовь ставится выше любви божественной, общество обречено на непрохождение травмирующей ситуации. И это общество от наркотиков не избавится. И в нашей стране, которая потеряла ориентацию на какие-то высшие моменты, идет этот хаос. И поэтому в нашем обществе 70 тысяч человек ежегодно умирают от наркотиков. Общая сумма 200 тысяч. Но чисто от наркотиков 70 тысяч. Город каждый год исчезает. Потому что мы мыслить не умеем. Мы не знаем, ради чего мы живем. У нас не сформировалась система ценностей. Поэтому, если у нас мы не ориентированы на любовь, мы подобляемся этому наемному убийце, который начинает ориентироваться только на деньги. А когда страна ориентирована только на деньги, тогда начинается распад страны, язычество. Поклонение деньгам – это поклонение Молоху, это язычество. И тогда начинается такая страна, которая поклоняется деньгам, если она не имеет внутреннего запаса огромного, она обречена на распад и на бедность. Вот мы вчера говорили о Чечне. Я приезжаю домой, включаю телевизор. Стоит Ельцин. В 96-м году доллар был 1:6. 600 миллиардов долларов отдали в Чечню. Где они? Нету. Это президент спрашивает у народа, где деньги? Выяснилось, что отдавали в Чечню не через Госбанк, а через частные банки. Деньги исчезли. 100 миллиардов долларов исчезло. И там говорится, прямо уже сейчас в открытую эти вещи говорят, как только какая-то комиссия на государственном уровне пытается расследовать, а где же денежки, тут же боевики штурмуют Грозный. И тут же говорят, знаете, вот, пожалуйста, вот опять деньги потеряли. Видите, сколько потеряли в этот раз? Так вот, когда человек поклоняется деньгам, это киллер, это убийца. Так вот, если все общество будет поклоняться деньгам, во главе его будут стоять убийцы. И это общество должно погибнуть. Поэтому если Россия не изменит свое мировоззрение, по сути, не перестанет поклоняться деньгам, как это было до 98 года, но будет много проблем. А Россия, все мы, каждый из нас, поклонялся деньгам. И значит, мы должны хором и дружно вынести благодарность Мавроди, который помог нам вспомнить о душе, тем, кто 100 миллиардов долларов стянул в Чечне, и тем, кто до сих пор усердно спасает наши души. 2 или 3 года назад президент, вот, понимаете, да, это трагедия. Сейчас в армии нет элементарных ни вооружения, ни приборов видения, ничего. Вопрос, почему нет? Потому что если будет, то армия очень быстро справится со всеми, так сказать, проблемами, и будет не с кем воевать, и тогда возьмутся за порядок в армии. А кому это нужно? Вот и вся схема. Поэтому, в первую очередь, внутреннее самоосознание народа. 2 года назад президент говорит газпромовцам по телевизору, то помните, ребята, в стране большие проблемы, нет денег. А вы в карман секли, ну как, общеевропейская цена на газ – а продают вот по такой. Но излишек понятно, куда идет. Ну, немножко делится там, немножко возвращается сюда. Говорит, ребята, вот эта вот разница больше бюджета нашей страны. Ну, отдайте хоть часть. Я не слышал, чтобы за эти 2 года бюджет у нас 2 раза увеличился. Но ситуация не изменилась. И вряд ли изменится, пока народ поклоняется деньгам. Пока мы как бы по своей сути не поймем, не разложим систему приоритетов, и общество на уровне официальном не скажет, вы знаете, Мы должны изменить свое отношение к тому, что называется благополучная, сытая жизнь и так далее. Мы должны все-таки думать о душе. Душа – это наше будущее, это наше, в первую очередь, это вера в Бога. Душа – это наше главное. Значит, в первую очередь, деньги в Чечне надо было выделять куда? На чеченских детей. Школы строить. Образование давать для детей. Детей чеченских, им давать деньги. Вот тогда все бы стало по-другому. Так вот, чтобы эти деньги получить, а если, так сказать, денег не будет, то общество будет терять культуру. Культуру легко потерять и очень трудно восстановить. Но если общество внутренне, вот по своей результирующей, не выйдет на осознание правильных систем приоритетов, то огромные деньги, которые имеет Россия, реальный бюджет России, судя по газетам и телевидению, теневой, раз в 5-7 больше того, что мы видим. То есть Россия сказочно богатая страна. Но если сейчас вот взять, прикрутить всех этих богатых, все эти огромные токи денежные, то Россия может погибнуть от богатства. Все опять будут думать только о благополучии, только о, сказать, о своем теле и прочее. Значит, деньги может иметь тот, кого они не сломают. Поэтому без восстановления нравственности в стране невозможно ее сделать богатой. Вот в Боливии, там, Парагвае, закачайте туда любые деньги, сдайте им любую конституцию, сделайте все, что угодно, уровень жизни не поднимется. Менталитет народа не позволяет. Нельзя им быть богатыми. Нельзя. Вот и все. Кто может быть богатым? Тот, кто умеет воздерживаться от богатства. Поэтому богатство приходит туда, где человек внутренне имеет больший потенциал духовный, умеет больше отдавать, чем он умеет получать. Дело в чем? Я говорил, в Америке, когда я смотрел там людей, как правило, все или из Сибири по прошлым жизням, или из Индии. Он там сидит в нищете, он молится, и у него одна задача – выжить. И вот когда он делает это несколько жизней подряд, вот его духовный потенциал такой, что в Америке он прагматичен, он думает о деньгах, но у него есть запас прочности. Пожил в Америке – переезжай в Россию в следующей жизни. И опять приводи себя в порядок. Так вот, развитие – это борьба противоположностей. Эти противоположности так и шли – Восток, Запад. Когда идет ускорение всех процессов, то это уже начинается и внешне. То есть индийцы могут приехать в Америку, американцы говорят, все, я хочу сидеть в Индии, медитировать, не нужны мне ни деньги, ничего. То есть этот процесс уже виден очно. Вся проблема заключается в том, что Индия обесточивается в духовном плане, а Америка обесточивается во внутреннем. То есть идет соединение противоположностей. Западное мышление начинает сейчас везде процветать. Это говорит о том, что человек должен такого, что он по прошлым жизням накопил, а в этой отдает, не будет. Он должен в этой жизни и накапливать, и отдавать одновременно. Это уже совершенно другой режим. Так вот, вряд ли бы человечество выжило, если бы не были страны, которые были обесточены уже заранее, и которым нужно было это делать то и другое одновременно. Такая страна, как вы понимаете, есть. Так вот, в России, я понял, рождается тот, кто далеко не медитировал в прошлой жизни, и поэтому в этой жизни у него постоянно проблемы и с деньгами, и со всем остальным. Значит, нужно научиться и духовность, так сказать, душу свою спасать, и о теле заботиться. Так что как раз пример России, я думаю, Россия все равно, я думаю, она обречена обкатать новую модель сознания. Это то, что я говорил, нужно быть святым и дельцом. Внутри нужно быть святым, нужно четко расставить систему приоритетов. А снаружи можно погружаться, так сказать, в бытовые проблемы, если они не мешают душе. И Россию заставят прийти к этой модели, потому что иначе невозможно, человечество не выживет. Потому что одни хотят только медитировать, а другие хотят только деньги зарабатывать. Не получится. Все, жизнь – это соединение. И вот это соединение должно произойти в ближайшее время. Ваш взгляд на космоэнергетику. Ну, знаете, много сейчас течений, не хочу отвлекаться. Все пытаются, большинство шлака, большинство, большая часть откровенно идет шарлатанство, зарабатывая денег, с моей точки зрения. А сказать, другая часть – это талантливые люди, которые что-то чувствуют, пытаются что-то свести в систему. Ну, разные попытки. Поэтому я думаю, что должно быть много попыток, ну, когда явно нет, вот то, что называется черная магия, сказать, там, приворожу без греха любого. Ну, вот такого я считаю. А попытки просто как-то познать, продвинуться, увидеть – это хорошо. 2 года врачи не могут поставить диагноз, связанный с заболеванием крови. Каждый врач говорит свое, как быть. Мне один человек говорит, вы знаете, вот с детства, когда были проблемы по здоровью, не могли никогда сделать точного диагноза. У меня, говорит, машина ломается, то же самое, никак не могут определить, что ломается. Вот объясните мне этот феномен. Я говорю, понимаете, в чем дело? Если вам дали точный диагноз, вы бы точно лечили эту болезнь. А когда вы не знаете, вы чувствуете, что вы болеете, а точно не могут, у вас возникает... мысль, а может быть, все-таки, если непонятно что, может быть, что-то еще есть, кроме этой болезни, какая-то другая причина. То есть вас подталкивают от формы к содержанию. Ощути, откуда это пришло. А когда машина болеет, это значит, хозяин болен. Машина ломается, когда неблагополучие у хозяина. Я приводил пример. У меня в этом плане с машиной, ну просто. Если как только я разбалансировал, ну я говорил, что... Если у вас проблемы с рулем, то значит сердце какая-то ситуация. Если у вас проблемы с мотором, значит кишечник у вас барахлит. Если у вас глушитель отвалился, ну извините. А? Если кузов разбит, попробуем посмотреть. Кузов разбит, это почему-то... А, ну это кожа, это общее состояние. Колеса – это судьба. Ну, давайте сейчас будем жиклеры проверять. Мои друзья жалуются на отсутствие желания учиться у своих детей. В последнее время друзья жалуются. Дело в чем? Дело в том, что здесь, если ребенка перегрузили, ребенок должен развиваться сначала... Все должно быть направлено на ощущение любви, гармонии. Поэтому у ребенка должно быть как можно больше в детстве подвижных игр и эмоционального обучения. Рисунки, музыка, танцы, вода, природа, ходьба. Вот это. Он должен ощутить себя единым со всем миром. И только потом нужно, так сказать, включать интеллект. А система образования, которая заставляет сразу логику включать, у ребенка получается неправильное распределение энергии. Вот представьте, приходит ребенок в школу, ему говорят, секс – это очень полезно, это очень нужно, без этого детей не будет, поэтому, детки, с первого класса будем вас обучать, как заниматься сексом. Я вам скажу, что будет после этого. После этого будет, сказать, наркотики, бесплодие и гомосексуализм у детей. Почему? Потому что та тонкая энергия, которая должна идти на стратегические планы и сдерживаться в плане тела, духа и души, она хлынет в секс. Значит, чтобы ребенок выжил, ему нужно перекрыть энергию, чтобы он не зацепился за сексуальность. И у ребенка будет резкая обесточенность. Значит, отсутствие детей. Хорошо. Детям не говорят, что секс хорошо, когда они приходят в первом классе. Но им говорят, нужно думать, нужно складывать, вычитать, умножать, подсчитывать. И начинают логику их давить, выдавливая эмоциональное познание мира. Значит, большое количество энергии пойдет на что? Резкое усиление менталитета, сознания. Значит, повышенная критика мира и повышенная агрессия. Ребенок должен защититься. Он должен перекрыть механизм активного развития сознания. У него должна слабеть память, пропадать желание учиться и так далее, и так далее. Если неправильно учат, не хочется учиться. Вот и все. Это одна из причин. Вторая причина – учеба в подсознательное – это и благополучная судьба, и так далее, и так далее. А если ребенка убьет благополучие внутреннее, он должен себя унижать. Он должен стремиться к распаду, а не к созиданию. И тогда отсутствие желания учиться, отсутствие всего того, что сделает его внешне счастливым. Почему у меня все время болит голова? Ну, голова – это программа самоуничтожения. Начинайте с элементарного принятия травмирующей ситуации. Так, ну давайте что-нибудь покопаемся, на удачу вытащим. Так, сейчас много пишут о лечении стволовыми клетками. Понимаете, все, что я могу сказать о лечении, во-первых, любое лекарство, если оно рассчитано только на поверхностный эффект, сами понимаете, это, так сказать, проблема загоняется внутрь. Самое сильное в поверхностном аспекте, что такое поверхностный аспект? Это возвращение денег. Ага, подействовало. Самое сильное в этом плане американские лекарства. Поэтому всем говорю, не доверяйте американским лекарствам. Эффект будет. У меня приятеля был бронхит, он не лечился. Выписал американское лекарство. Бронхит сразу прошел. А потом мне говорят, послушайте, у вас в легких черные пятна. Такое бывает при туберкулезе. А потом выяснилось, что от этого лекарства легкие в кисель превращаются. Но бронхит-то проходит. Поэтому, еще раз хочу, чем эффективнее лекарство, и чем агрессивнее при этом человек, если он внутренне не поддается, тем больше проблем. В этом плане восточная медицина, она все-таки больше на общую гармонию рассчитана. И врач должен быть этичным, потому что очень важно первый импульс, кто вам дает лекарство. В восточной медицине очень важно, кто вам дает лекарство. На Западе, сами понимаете. Поэтому восточная медицина, она все-таки имеет какую-то перспективу. И в этом плане, я считаю, настои трав, вот фиточай, лечебные травы, это гораздо полезнее, потому что в траве есть очень много информации. Вы вместе с травой, с такими фиточаями получаете информацию о Вселенной. Это вас гармонирует. Но еще раз говорю, если критическая ситуация, человеку нужно выжить, он ищет лекарство, лечение. Но если внутреннего нет импульса, то самое лучшее лекарство не может только повредить. Но понимаете, стволовые клетки, какое бы ни было лекарство, это же тело. А у нас, если душа больна, как бы мы с телом ни упражнялись, а вот если душа идет на поправку и в этот момент телу помогает, это другое дело. Поэтому я не хочу хаять или хвалить какое-то лекарство. Я просто подчеркиваю, что без внутреннего изменения и улучшения лекарство будет только создавать большие проблемы. Периодически возникает внутренняя тревога, переходящая в панику. Трудно дышать. Сердце того и гляди вырвется из груди. Того и гляди. Страшно, тяжелое состояние. Мне 22 года. Помогите, пожалуйста. Это с детей идет информация. У вас было пожелание смерти себе, когда унижены были основы. Вы загрузили потомков очень сильно отречением от любви. Что такое отречение от любви? Это страх, это недовольство собой, это неприятие ситуации. Это все сидит на детях. А когда идет с детей эмоция, она не управляется. Эмоции, которые идут с детей, если бы ими можно было управлять, детей бы не было. Мы открыты для детей. Поэтому если чувствуете, что никак эмоции не управляются, это дети. Ну а как работа здесь? Понятно, я говорил. Если человек несет в себе программу, например, самоуничтожение, заложенную его предками, каким образом ее обнаружить? Или она не проявляет себя, ее нельзя вычистить? Но я говорил, это печально, о девушке, которая погибла вчера, умерла. Я получил новую информацию. Там, оказывается, я диагностировал, то ли в зале, то ли на приеме, говорил, что может быть много проблем, и нужно внутренне меняться. И, судя по всему, изменения в характере были небольшие. То есть моменты вот как бы настаивания о своем мнении и на желании, они не были преодолены. И были ситуации перед свадьбой знаковые, когда тамада должен был приехать и не смог, потому что попал в аварию, потом чуть ли не сбили человека, ну и так далее, и так далее. То есть знаки были. То есть если вы вольно или невольно ставите жизнь другого человека под угрозу, это означает в вас программа самоуничтожения, и в нем тоже. Подобное притягивает подобное. То есть я еду на машине, разбивается птица о стекло. Я знаю, у меня программа, если я веду машину со стороны водителя, У меня программа самоуничтожения. Человек влияет. Мы сидим в машине, едем. Там, сказать, трое мужчин, сказать, и, кажется, две женщины. Ну, я помню, это было давно. Бежит собака, лает, и головой со всего размаху бодает машину и падает. Это программа самоуничтожения, она бьет по голове. Собака, сучка. С какой-то, у какой-то женщины в машине программа самоуничтожения. Всегда знаки дают. Если у вас программа самоуничтожения, либо вы невольно представляете угрозу для других, либо у вас ситуации. Дальше, как программа самоуничтожения проявляется? Как правило, вот такой внутренний всплеск агрессии, ненависти к другому беспричинный – это признак, у вас программа самоуничтожения. Ощущение потери смысла жизни – это тоже программа самоуничтожения. Если у вас травмы головы, это программа самоуничтожения. Если нелепые, дикие случаи происходят, когда как бы вас унижают, это тоже программа самоуничтожения. Вот и все. Как определить, какой из факторов рабочий кабинет, сотрудники, отдельные предметы негативно влияют? Если вы находитесь в правильном состоянии, вот ощущение любви, отдачи, единства с миром, вот ощутите это состояние, то оглянитесь и все, что вам не нравится, убирайте. Все. Если внутри вы чисты, то вы будете выталкивать все, что вам не соответствует. И не захотите это видеть. Поэтому приводите себя в порядок. Какой конкретно молитвой вы чистите свою карму? Как зародить уверенность в себе и в завтрашнем дне? Ну, в принципе, я считаю, молитвой, которая универсальна, это «Отче наш». Но, в принципе, когда я молюсь, у меня больше покаяния. То есть, в чем смысл молитвы? В том, чтобы сохранить любовь к Богу тогда, когда, сказать, разрушается человеческое. То есть, молитва – это есть возможность соединиться с Богом через обращение к Нему. Мы с Богом соединяемся тогда, когда мы принимаем потерю и сохраняем любовь. Поэтому я иногда, так сказать, больше аутогенной тренировкой занимаюсь. Я принимаю, я сохраняю любовь к Богу в момент любой боли, потери. Я полагаюсь во всем на божественную волю. Я так повторяю тысячи раз. Если что-то заболело, значит, где-то я на тонком плане не прохожу ситуацию. Значит, я не принимаю потери. Значит, если я тысячи раз буду повторять, что я любую боль и потерю принимаю с сохранением любви к Богу, значит, я где-то меняюсь. То есть это как бы аутогенная тренировка, это медитация, это молитва, я не знаю. Но я знаю одно, что я должен сохранить ощущение божественное в момент потери, боли, предательства и так далее. И если меня оскорбил человек, а я не испытаю ненависти к нему, а пойму, что да, мне его еще нужно воспитывать, он что-то не понимает, наверное, у меня проблема. Я считаю это тоже молитвой. Если вы можете добродушно относиться к человеку, который вам не нравится, это равносильно молитве. Потому что мы привыкли. Вот помолился, а потом вышел, обложил всех трехэтажно и пошел дальше. Извините меня. А уверенность в себе достигается, понимаете? Я раньше, когда боялся, что будет, что будет, я себе говорил, там уже все ясно, там уже все произошло. Всевышний уже все распределил. Что там будет, меня уже мало. Все. И насколько вы чувствуете в себе вашу вторичность и первичность божественной воли, настолько страха быть не может. Любая ситуация ведет к Богу. Все, что на тонком плане, все произошло. Вам остается это только принять. Поэтому и молитва «Отче наш» начинается с чего? Да исполнится воля твоя. То есть человек первое, что делает? Отказывается от своих желаний, от своей воли, принимая волю божественную. И если человек это ощущает, все нормально. Страх невозможен. Вот и все. Просто у меня как бы моя диагностика помогает мне видеть, скажем так, вот, что в данный момент, как я отказываюсь от любви, через страх или через уныние. Просто я это вижу там, я это не вижу здесь. А на тонком плане, так сказать, мы этого не чувствуем, не видим, но мое видение позволяет просто не ждать, когда это случится, там, через год, через два, а сейчас принять. Поэтому меня на тонком плане, я говорил, убивали достаточно много раз, И терял я, и прочее, и прочее. Я просто это заранее принимал, поэтому это не случалось. Вот и все. Я впервые на вашей лекции, очень надеюсь на вашу помощь. Меньше месяца назад скоропостижно умер мой жених. Очень сильно его любила и собиралась замуж. Теперь не могу найти свой путь в жизни. Вся жизнь была связана с ним. Не могу понять, почему это случилось со мной, почему такие потери случились именно со мной. Тем более в 21 год. Что у вас было до этого? Можно смотреть? Можно. У вас была смерть в поле ваша. Концентрация 13-кратная на человеческой любви. То есть при такой концентрации огромной, если бы вас должны были чистить, вы бы не прошли. Пошла бы агрессия к мужчинам в плане человеческой любви. У вашего ребенка внутри была 17-кратная агрессия к людям в плане человеческой любви. У Йосика Асахары было 14. Вот и все. То есть преклонение, вот один человек чистый, красивый, возвышенный, любит, умеет любить, все прекрасно. В подсознании идет преклонение перед человеческой любовью. Чистка не проходится, идет агрессия, дети агрессивны. На тонком плане та агрессия, которая может уничтожить все человечество. Все. Если бы жених имел тенденцию унижать, обижать с любовью, ну раскачивать, то тогда он бы выбил вот эту зацепленность. Ребенок имел бы шанс появиться на свет душой здоровым, и тогда он мог бы остаться в живых. Но, судя по всему, у жениха был момент преклонения, заботы и ласки очень сильный, и это не давало возможности появиться на свет гармоничному ребенку. Поскольку мужчина, активное начало, мужчина первым отвечает за проблемы у детей. И поэтому мужчина чаще погибает. Мы все знаем фразу Христа «возлюби ближнего, как самого себя». И мы ее прекрасно понимаем. И по этой схеме и пошло христианство. Но мы все забываем о второй фразе «не мир я пришел принести на меч, я пришел разделить ближних». Главные враги человека – домашние его. Вот про это никто не говорит и не понимает этого. Что любовь к другому человеку должна сопрягаться с отстранением от него. Нужно отстраняться от любимых людей, от самых любимых, от родителей, от любимого человека, от детей. И об этом говорится не только в Библии. В Ведах 5000 лет назад сказано, что можно освободиться от любых оков, но от оков сына, жены и близких освободиться невозможно. Поэтому в одиночество уходили те, кто хотел ощутить божественное. Так вот, в христианство, почему христианство распалось? На две ветви, потому что в первичном христианстве было и любовь к человеку, и одновременно отстранение от человеческой любви. И тогда выходило божественное. А католичество пошло преклонение перед человеческой любовью, а значит преклонение перед женщиной, и женщина пошла на первом моменте. А православие пошло в какое-то отрешение от человеческой любви. Поэтому в православии повышенное вот это самоунижение, сказать, бренность человеческого, мрачность, отрешенность и так далее. И поклонение мужскому началу. Но, если взять индийскую философию, там отрешение должно быть от близких, и это приближение к Богу. Если взять, сказать, Запад, то там поклонение человеческому, особенно женскому началу, и это развитие цивилизации материального мира, но распад души. Христианство соединило Запад и Восток. Нужно любить, но эта любовь представляет в себя и отрешенность, и любовь человеческую к ближнему, и одновременно отрешенность от него. И вот тогда получается любовь божественная. А если мы начинаем поклоняться или начинаем себя слишком давить, то получается проблемы и в католичестве, и в православии. Поэтому православное, в православии, так сказать, пьянка – это унижение духовного аспекта гордыни, а в католичестве, ну, понятно что. Но все-таки православие, в котором больше отречения, оно чище, потому что нет вот этого погружения в человеческое, преклонения перед женским аспектом. Поэтому, если говорить о чудесах, то в православии нисхождение святого божественного огня, благодатного. А в католичестве, я помню, последнее чудо – это только когда сперли ключи от рая у апостола Петра, с рукой отвинтили. Это тоже знак. Потому что апостол Петр – это как бы символ жизни, страх за жизнь, поклонение жизни. И если ключи от рая украли именно у статуи апостола Петра, это означает, Запад поклоняется жизни, и вряд ли он получит ключи от рая. Это очень символично, в принципе. Так что я думаю, что именно в христианстве есть колоссальный заряд божественной энергии, которая позволяет подняться и над духовным уровнем, и над материальным. Поэтому Христос мог говорить, с одной стороны, для того, чтобы ощутить божественное, нужно отказаться от материального, труднее богатому сквозь игольное ушко пройти, и одновременно он мог говорить, блаженны нищие духом, те люди, которые не имеют мощного духовного потенциала. Чтобы ощутить божественное, нужно ощутить, что и мужское, и женское вторично. А пока мы выбираем, что нам важнее, мы обречены на агрессию и на очень серьезные проблемы. Не могу понять, что я делаю не так в воспитании дочери. С детства болеем, характер очень сложный. Дочь очень закомплексована в отношении с любыми взрослыми, даже с родственниками. Смотрим принятие травмирующей ситуации у матери. Закрытое. Многократное пожелание смерти себе из-за унижения высших моментов. То есть, когда человек не берет болевую ситуацию, опять же, вот понимаете, нужно уметь боль принимать, боль тела, боль духа, крах идеалов и надежд, боль души. Главное – это боль души, это унижение человеческой любви, это унижение жизни. Почему женщины месячные? Потому что это распад жизни. Это распад жизни, желаний, человеческой любви. Если женщина зацеплена, ревнивая, у нее очень болезненные месячные. По боли во время месячных можно определить, будет ли здоровы дети у женщины или нет. Потому что это боль – признак. Не умеешь ты расставаться с человеческим, не умеешь эту боль переносить. Не умеешь в душе – дают на теле. Что сейчас делают западные женщины? Они все пьют таблетки во время месячных, чтобы боли не было. Что они делают? Они убивают своих детей. Это будущие наркоманы все. Не умеют проходить боль. Значит, что нужно делать? Нужно научиться принимать боль тела и, самое главное, боль души. Без любви, без устремления к Богу, эту боль невозможно принять. Поэтому я сейчас буду читать записки, и каждый хочет, чтобы я проанализировал, где бабка нагрешила, где что-то вы сделали и так далее. Поймите первое, научитесь проходить болевую ситуацию. Научитесь сохранять любовь в момент потери. Научитесь сохранять любовь к Богу, когда мучается душа. Научитесь любить все и всех. Научитесь любить того, кто вас не любит. Все остальное приложится. Сделайте первый импульс правильно. Если буду копошиться в записках и указывать детали, а вы не сделаете первого шага, бесполезно. Это как человек сидит, говорит, так, покажите мне, вон, куда там идти. Он говорит, встань, да подождите, вот покажите. Бесполезно. Нужно сделать первый шаг, потом второй, потом третий. Вот у меня недавно умерла женщина. Я не смог ей помочь. И мне ассистентка объяснила. Они, говорит, на тебя надеялись. Они звонили. Я сделал исключение. Я говорю, звоните. Сказать, я буду, сказать, приема сейчас нет. Я буду говорить только с вами. Я сделал прием для одного человека несколько раз. Я хотел помочь. Бесполезно. Она говорит, они перестали работать. Они все ждали. Вот он сейчас вылечит. Все. А вот те, кто не надеялись, дал информацию. Все, ваши проблемы. У тех чудеса. Мне женщина пишет, хотела бы надеяться и верить в ваши возможности. Я говорю, надеяться, ну, верить нужно в Бога, а надеяться нужно на себя. А я здесь проходящий мимо товарищ. Вот это желаю, чтобы вы все поняли. Спасибо, до свидания.